пятое. О невиданных и неслыханных доселе перипетиях, из каких еще ни один на свете матрос или мореплаватель не выходил с меньшей для себя опасностью, чем доблестный Сервантес и его друг Грек. Примечание. Парафраз названия главы 20 первой части романа «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский». О доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшей для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский. Конец примечания. Случай особенно своенравен в смутные времена, когда империи сталкиваются под стук весел и утопают в бурях, и потому уготовил нашим друзьям немало сюрпризов. Галера с грузом специй и пленниками шла в сторону Кадиса. Мигель и Грек гребли молча, бесстрастно принимая удары хлыста, смирившись с печальной участью, которая их ожидала. Но близ испанского берега весь экипаж дрогнул от долетевших издалека громовых раскатов, хотя небо было совершенно чистым и над головами сияло солнце. Едва берберская галера вошла в Кадисский залив, по рядам гребцов разнесся все более звучный шепот «Дрейк! Дрейк!». Охранники внезапно побледнели и принялись хлестать с удвоенной силой. Лево руля, курс на север!» — кричал капитан, сын знаменитого корсара Барбароссы. Но голоса не замолкали. На одной скамье с Мигелем и Греком сидел испанский капитан, схваченный задолго до них. Звали его Иеронимо де Мендеса. Примечание. Иеронимо де Мендеса умер после 1607 года. Португальский историк участвовал в колонизаторской кампании, которую Португалия пыталась вести в Северной Африке. Побывал в марокканском плену. Автор книги «Африканская экспедиция», посвященной этим событиям. Конец примечания. Типичная для пленника худоба, длинная седая борода и выдубленная загаром кожа – таков был его облик. Однако взгляд оставался живым, и в тот момент глаза его озарились каким-то необычным блеском. На вопрос двух своих спутников он ответил, что прибыли они в самый разгар набега знаменитого корсара Фрэнсиса Дрейка. Примечание. Сэр Фрэнсис Дрейк, годы жизни 1540-1596, английский капитан, вице-адмирал на службу у королевы Елизаветы I, годы жизни 1533-1603, награжденный рыцарским титулом. Помимо участия в военных кампаниях, занимался каперством, то есть захватом недружественных торговых судов, чаще всего испанских. Конец примечания. «Море, — сказал он, — это бескрайний ничейный лес, где рыщут англичане». С тех пор, как Англия подверглась согласованному вторжению мексиканцев с юга и шотландцев с севера, королева Елизавета бежала вместе с подданными, расхватавшими все, что могло держаться на воде. Галеры, галеоты, шхуны, фрегаты, флейты, бригантины, бриги, всевозможные торговые суда, вплоть до утлой рыбачьей барки и последнего корыта. Примечание. Флейт – парусное трехмачтовое грузовое судно, созданное в конце XVI века в Голландии. Конец примечания. Сначала она укрылась в Ирландии, затем в Исландии. Там знаменитый корсар Дрейк восстановил флот и стал осуществлять грабежи в Атлантическом море, все чаще устраивая захваты и набеги на французские, португальские и испанские берега. В тот день он в очередной раз совершил налет на прибрежный город, зайдя на юг дальше обычного. И чтобы не ввязываться в бой, алжирской галере оставалось только немедленно отойти обратно в открытое море. Знакомый с логикой торговцев, Иеронимо де Мендеса решил, что они не станут возвращаться в Алжир, а попытаются дойти до Лиссабона и там продать груз, чтобы путешествие прошло не зря. Попадут ли они в Лиссабон, было неясно, но перспектива была всяко лучше Кадиса, потому что не подразумевала Потоси. Но случай, не пустивший их в Кадис, не пустил и в Лиссабон. Когда капитан, сын Барбароссы, увидел, что на английской галере их заметили, и теперь она выходит из порта, чтобы пуститься в погоню, он заревел пуще прежнего, удары хлыстов посыпались градом, и все усиливались по мере того, как паника охватывала алжирских стражей. Что до гребцов, когда они поняли, что галера англичан гонится вслед за ними и вот-вот настигнет, все разом выпустили весла из рук, захватили капитана, погонявшего их с верхней палубы, и пока волокли его через ряды скамей от кормы к носу, пересчитали ему все зубы и так отходили, что еще до того, как он полетел за борт, душа его, скорее всего, уже устремилась в ад. Уж больно он с ними лютовал, и за это люто они его ненавидели. Гребцы встретили английских моряков, захвативших галеру, возгласами «Слава Англии, слава Дрейку!». Ведь для них этот захват был равнозначен обретению свободы. На грот-мачте подняли английский флаг, и через несколько дней, пополнив запасы пресной воды и сухарей, галера пошла в сторону Исландии под бодрые взмахи весел и пение пленников, сбросивших оковы. Да вышло так, что галере к великой беде повстречался на пути шотландский корабль. Вперед смотрящий предупредил экипаж возгласом «красноногие». Так принято называть шотландцев, потому что они ходят в клетчатых юбках. Гребцы удвоили темп. Бедняга Мигель греб плохо, ведь у него не действовала левая рука. Но как ни старались, шотландский корабль все равно их нагнал. Начался еще один кровавый абордаж, в котором молодой Сервантес, хоть и мешала ему безжизненная рука, вновь отличился беспримерной храбростью. Однако их все равно взяли в плен. Они было решили, что их отправят в шотландское королевство, где правила королева Мария, и это представлялось меньшим из зол. Но вскоре их ждало разочарование, когда стало ясно, что гребут они в направлении французского берега, и галера входит в устье очень широкой реки, которая может привести только в Бордо. В который раз судьба над ними посмеялась. Шотландцы собирались передать их мексиканцам, а такая перспектива, по словам их соседа по скамье Мендеса, была даже похуже Потоси. Мексиканцам и правда нужна была не столько рабочая сила, сколько живое мясо для их варварских ритуальных жертвоприношений. Мигелю предстояло умереть не на серебряном руднике в другой части света, а во Франции, на вершине пирамиды. И последним, что он увидит, будет его сердце, вырванное из груди и еще пульсирующее.